Глава 15. Озадачивание. Здесь не было грязной псионики, присущей магии материи. Стихия огня вообще не отзывалась, и поэтому мой берсерк, активированный нужными печатью и словами, раскрылся привычным боевым режимом. Теперь я просто человекоподобный киборг, машина для убийств. Солдатский магострел не выстрелил, и я метнул винтовку, совсем неожиданно для себя, выбрав целью Эвелину. Оружие уже летело в голову избранницы, как на его пути прыгнул один из оракулов, принимая острие штыка в грудь. Он рухнул, раскинув руки прямо под ноги чернолуницы. Та даже не повела бровью, продолжив молиться. «Минус один», — холодно сказал я. «Получается, этим семерым? Нет, уже шестерым. Им нужно, чтобы она продолжала делать то, чем занимается?» Берсерк боевого псионика — это выращенный в подсознании идеальный воин, лишенный любых чувств, тормозящих его способности. Псионик может выбрать себе пример для подражания, кого он видит в качестве такого внутреннего воина. Обычно, продолжая традицию древних славянских или индейских воинов, мы выбирали животных. Например, волк, воплощение звериной злости, или медведь, символизирующий силу, которую невозможно остановить. Не суть важно, какой зверь. Этот образ под гипнозом насыщался яростью до тех пор, пока не становился скрытым в подсознании крючком. Этот крючок срывался особым якорем, будь то пальцевая печать или слова, и на несколько минут боец становился биомашиной, использующей только навыки, вбитые в мышечную память. Ни мысли, ни чувства, никакая мораль не тормозили солдата, кроме одного – инстинкт самосохранения. Нет, конечно, мозг не отключался. Зачем, если это, по сути, суперкомпьютер, способный производить такие вычисления, которые не снились блоку управления крейсером? Просто мозг отсекал все лишнее, что не нужно для выживания. Вплоть до того, что зачастую мир казался черно-белым, чтобы не тратить энергию на восприятие цветов. Я выбрал себе киборга. Что может быть крепче, чем сталь? Что может быть логичнее, чем процессор? И что может быть хладнокровнее, чем запущенная программа? И вот этот киборг, воплощение холодной ярости в моем теле, свел все данные, полученные в этом зале, прогнал через лишенный сострадания мозг и получил единственно верный результат. Они не охраняют Эвелину, а защищают. Эта правда лишь вызвала у меня легкую улыбку. Остались за бортом нравственные вопросы, потому что сейчас они могли только помешать. На миг остальные оракулы застыли, обернувшись на труп своего соратника. А я, сбросив с плеча другой магострел и вытащив нож, подскочил уже к следующему, намечая удар в поясницу. Мне не было смысла недооценивать противников. Я принимал решение, исходя из того, что они сильнее. Мне не удалось захватить противника врасплох. Но это и не было нужно. Свистнула совсем рядом с моим лицом сабля, но я выгнулся, метая нож совсем в другого оракула. А вот тот не ожидал, что лезвие, заготовленное для одного, достанется ему. Минус два. Без единой эмоции произнес я, возвращаясь на место старта, где лежал гвардейский магострел. Пятеро противников переглянулись. Кажется, они ожидали чего угодно, но только необычного боя. Что, надеялись спровоцировать меня на магию? Я отлично помнил, что это Альберт Перовский учил меня, как защищаться от оракула в его собственном разуме. И будет предельной глупостью попытаться сразиться с учителем, который прекрасно знает эти приемы. Оракулы стали стягивать капюшоны с головы. Невзрачные лица без эмоций. Скорее, даже чуть уставшие от всего этого. Альберт был все тем же стариком, и берсерк сделал себе пометку, что надо бы проверить, повлияло ли наличие иного в теле дряхлого оракула на его больные суставы. Все присутствующие были седыми. Только Перовский – старик. Остальные же гораздо моложе. В полном расцвете сил, так сказать. Почему седые? Потому что внутри иной? У меня волосы покраснели, когда я стал продвигаться в обучении магии огня, и причиной была магия вета, из-за которой весь мой потенциал выходил наружу, в тело. «Тим», — спокойно сказал Альберт, — «ты пытаешься остановить неизбежное. Мы идем». Берсерк сразу же выдал результат анализа. Нас заговаривают, чтобы переждать боевой режим, и сам же отключился, чтобы не тратить ресурсы организма. Значит, в случае чего, смогу запустить его еще раз. «Кто вы?» — спросил я, чувствуя, как возвращаются цвета в этот мир. «Иные?» «Иные сейчас спят». Старый оракул прикоснулся к груди. «Поэтому не обольщайся малой победой». «А я-то думаю, что за слабаки?» «Мы живем уже не первую тысячу лет. Твои попытки разозлить нас смехотворны». «Вас это легион?» «Незримая». Альберт будто не услышал вопроса и показал назад, на Эвелину. «Ты знаешь, что она хочет?» Я улыбнулся. «Ну, в эту игру, когда не отвечают на вопросы, можно играть и вдвоем». «Эвелина!» Чуть погромче сказал я. «Я пришел за тобой!» Эти слова прозвучали неожиданно даже для меня. Василий внутри тоже слегка удивился, и значит, он тут был ни при чем. Но чернолуница не ответила. Она так и сидела, зажмурив глаза и начитывая какую-то молитву. «Боги!» С горькой усмешкой сказал Альберт Перовский, оглянувшись на избранницу. «Источники силы, способные менять законы мироздания, и при этом не способные противостоять самим себе». «Эвелина», — повторил я, — «ты обманываешь. Ты шел не за мной, а чтобы узнать причину, по которой ты в этом мире». Голос Эвелины прозвучал в голове. «Я просила тебя идти в пустыню. Там моя свобода. Здесь же только твоя смерть». Я усмехнулся. «Вот вся такая себя богиня, но не знает простой истины. Послушай женщину и сделай все наоборот». Альберт прочел мою усмешку по-своему. «У тебя возникал вопрос, в чем же различие между незримой и черной луной?» — спросил он. «Ведь подумайте, не странно ли это? Ты борешься с церковью черной луны, но при этом помогаешь чернолунникам». «Ваши внутренние проблемы меня не касаются». «Наши проблемы?» Альберт развел руки. «Это у мира проблемы. Растерзанная богиня, которая сражается со своим же темным началом. И в этой битве ее не волнуют судьбы миров». Он сделал шаг назад, оттянул саблю, коснувшись острием виска Эвелины. Видимо, кончик лезвия был наточен идеально. По щеке чернолуницы покатилась капелька крови и упала на плечо. «Руку сломаю, пес толчковый», — с улыбкой сказал я. «Потом тебя убью». «Ты всегда был прямолинейным косой», — Альберт улыбнулся. «Так ты губошлеп или нет?» — наконец спросил я. «Если ты умер в том мире, что ты делаешь в этом?» «А ты? Что ты тут делаешь?» «Представь себе, я шел узнать это». «В усыпальницу Рюревских?» Альберт рассмеялся. «Чтобы духи рода сказали тебе о твоем предназначении». Вот это его веселье меня немного смутило. «Тебе не кажется странным, сколько всего навалилось на тебя, Тим? И наследник царского рода, и последний привратник». У меня сразу же мелькнула мысль. «А еще псионик свободной федерации, владеющий важной информацией о враге». Но я это не озвучил. «И техника пса досталась тебе», — продолжал Оракул. «Как там этот внебрачный выкидыш? Его попытки приобщиться к роду Рюревских достойны умиления». «Сгинь его, псовая луна, это он о ком?» Внутри меня Василий зарычал, оскорбленный до глубины души. «Куда уж глубже, если он и так на задворках сознания». «Успокойся, я выкормыш Великолунии». «Ключевец? Еще один наследник?» Я даже растерялся. Это правда заполняла некоторые пробелы, но пазл до конца не собирала. «Думаешь, Анжелика Ветрова — единственная любовница царя? Смертный. Твоя наивность забавляет». Я скривил губы, покосившись на два трупа. «Тоже мне бессмертные». «История моего ученика не очень веселая». Старик теперь говорил именно как Альберт Перовский. То, что случилось с его матерью, наложило на него отпечаток. Впрочем, как и на меня. Это многое объясняло. Не знаю, что там произошло, но наверняка что-то подлое, раз уж Вячеслав и от рода Ключевцев. Да, с Красногорией у него отношения не сложились. А вот последняя фраза Перовского заставила кое о чем вспомнить. «Так вот про какую любовь ты говорил. Жизнь сложная штука». Оракул пожал плечами. «Впрочем, этот великолунский выкормыш довольно везуч. Именно он когда-то в своих попытках попасть к Перволуннику открыл, что можно копировать магическую технику. Рядом с жилищами святых привратников происходит много чудес. Меня коснулась догадка, почему Вячеслав странно реагировал на упоминание о хижине Кокина. Именно там и планировалось скопировать с меня технику пса. Да чего же продуманный вылунь? Я до сих пор не мог понять, какая истинная цель у него. Идти убивать одного наследника, взяв в напарники другого наследника, у которого еще и есть то, что ему нужно. Это нужен талант. Уметь собирать все яйца в одну корзину. Я устало вздохнул и потер лоб. Пятеро соперников так и стояли стеной между мной и Эвелиной, ничего не предпринимая. От них веяло псионикой готовых к бою оракулов. Мой кокон подергивался, готовясь защитить разум в любой момент. Но дальше этого не заходило. Да я и не рисковал, чуя, что в чужих разумах может быть ловушка. «Присоединяйся к нам», — сказал Альберт. «Если просите об этом, значит, дела у вас совсем плохи». Я сделал шаг к ним и с удивлением отметил, что тело отозвалось усталостью и болью. Нет, я прекрасно помнил, что пришел сюда израненным, но до этого энергия во мне бурлила. Теперь же, после разговора с оракулами, у меня такое чувство, что я целый день вагоны разгружал. Только тут до меня дошло, что берсерк ошибся. Они не мой боевой режим пытаются переждать. Они просто ждут, когда у меня кончатся силы. Я покрутил головой. Если Эвелина та самая незримая, то почему она не размажет наглецов одной силой мысли? Почему я раньше об этом не подумал? Или ее силы в этом месте не работают? Если не работают, то значит что-то не дает. И у этого чего-то есть недостаток, поэтому оракулы пока и не вызывали силу иных. И моя энергия постепенно улетучивается. Там, где решаются судьбы богов, нет места смертным. А ты догадлив. Старый оракул поджал губы, заметив искорки понимания в моих глазах. «Есть такое», — сказал я, снова делая уверенный шаг вперед. Крайний справа оракул сразу же двинулся навстречу, отводя руку с саблей. Я же, поддев бесполезный магострел ногой, метнул его в лицо противнику. Тот сбил его ударом клинка, и это дало мне шанс подскочить вплотную. Схватив вооруженную руку, я протаранил плечом подбородок, потом провел классический бросок, кинув противника на подоспевшего напарника. В этот раз я пока не включал берсерка. Что-то мне подсказывало, что еще рано. Они экономят силы, ну и я не буду отставать. Мне пришлось отскочить, чтобы не дать себя достать. Под ногой звякнуло, и, наклонившись, я поднял выпавший у кого-то клинок. Не скажу, что у меня выдающиеся фехтовальные способности, но мне и не на соревнованиях участвовать. Чтобы убивать, не надо быть искусным бойцом. Меня атаковали слева, и... парировав удар, я снова отскочил. Вообще, эти пятеро вели себя довольно странно. Они давно могли бы окружить меня. Но пока что выходил ровно наоборот. Это я нарезал круги вокруг них. Они же, словно футбольная стенка, только перемещались, закрывая от меня Эвелину. Если я приближался, тогда они бросались в атаку, но через несколько шагов возвращались. У меня даже мелькнула мысль, что я спокойно могу уйти, и никто не будет преследовать. «Легион, говорите?» Я улыбнулся, потом показал клинком на Альберта. «Вот в тебе губошлеп, еще Перовский. Много вас там?» «Много». Я перевел руку, показав на другого. «И в тебе?» Тот кивнул. «Присоединись и ты к нам», — сказал старик. «Разве может быть один воином?» «Вполне». «Посмотри на нее», — оракул показал на усердно молящуюся Эвелину. «Даже боги бессильны перед несметным легионом». «А мне один священник сказал, что вы просто нечисть, которую богиня выдавливает на своем пути». «Да как ты смеешь?» Лицо Перовского на миг исказило ненависть. «Это мы. Мы выдавливаем ее. Мы занимаем положенное нам место». Я молча пошел в новую атаку, попробовав в этот раз левый фланг. Звякнула сталь, и меня чуть не достали. На моем плече возник свежий порез. Зато противник захрипел и, схватившись за горло, осел на колени. Потом рухнул лицом вниз. -3. Альберт расхохотался, но уже без былой искорки в глазах. Он оглянулся на Эвелину. «Осталось недолго». Потом показал на истекающего кровью напарника. «Они вернутся в еще большем количестве». Огоньки, парящие сверху, стали расширять круг, и между ними неожиданно открылась Пробоина. В ней плыла черная луна. Круглое тело совсем не отражало света, и увидеть ее можно было только по исчезающим звездам, которые она заслоняла. Это все равно, что смотреть в черные глаза дьяволу и пытаться разглядеть в них такие же черные зрачки. Да, прямо в этом зале, всего в нескольких метрах сверху, мне явилась черная луна. На меня повеяло диким холодом и от ужаса свело челюсти. Все тело будто парализовало. «Это пустота!» Голос Альберта прозвучал гораздо ближе, но я не мог двинуться. Я почуял, как его разум коснулся моего, и непослушный кокон сразу же свернулся. Там, за скорлупой кокона, медленно двигалась огромная черная тень. Только если раньше любой враг представлялся мне хищной птицей, то теперь тень была идеально круглой. Я сидел в своем ментальном укрытии, не сводя глаз с объекта, кружащего вокруг. Нутром-то я понимал, что это черная луна, но сама абсурдность происходящего не давала в это поверить. Что все это значит? Что за игры разума? Луна сделала один оборот вокруг моего кокона, и по скорлупе пошли трещины. Кокон пытался сопротивляться, но сила воздействия была слишком огромной. Через несколько секунд целые куски скорлупы стали отлетать, и образовавшееся отверстие стало ужасно напоминать пробоину. Я даже никогда и не думал, что может быть там, снаружи. А там были все те же звезды, которые заслонялись появившейся сбоку черной луной. Черная луна идет, и нигде от нее не скрыться, даже в моем крепком коконе. «Тим!» — голос Эвелины был еле слышен. А я таращился и таращился на черную луну, чувствуя, как что-то черное и холодное вливается мне в душу. Оказывается, жженый пес по ощущениям может быть ледяным. «Тим, услышь меня!» Но я уже видел, что такое легион. Тысячи душ, собранных вместе, чтобы дать отпор богам. Когда боги сотворили вселенную, они дали людям жизнь, подарив частички своей души и свободу. Душа бога огромна, и частиц тоже может быть много. Единственное ограничение для человека – смертность. Но кто-нибудь хоть когда-нибудь пытался ответить на вопрос, а что если все эти души собрать обратно? Что, а точнее, кто получится? Легион и был этим кто. Единственным, кто осмелится дать отпор богам, для которых миры – это только игрушки. Но легион не мог побороть то единственное ограничение, оставленное богами, словно в насмешку. Души умирали. Легион собирал новые, и поэтому мог жить долго, почти вечно. Но это не было настоящим бессмертием, и побираться крохами от могущества творцов было невыносимо. Значит, нужна была душа бога. Но богам нет дела до созданных ими миров. Голос Альберта звучал в голове, резонируя с мерцающим зрачком черной луны. Только незримую волновали жизни смертных, и она вернулась, чтобы угодить в ловушку. «Ловушку», — завороженно повторил я. Какая-то часть меня все еще сопротивлялась, но это доносилось будто сквозь вату, потому что сила черной луны была безгранична. Тысячи лет назад в этом мире смертельно ранили богиню. Огромная зияющая рана в небесах и раскиданные по землям чакры, и расколотый разум – это следы той катастрофы. Альберт, которого я мог только слышать, недобро засмеялся. «Да, пробоина – это рана в сердце незримой». Я стиснул зубы, почуяв, как где-то внутри начинает ворочаться злость. Враги могли бить и пытать меня, могли прокручивать мои плоть и кости через мясорубку. Но если они попытаются сделать это с той женщиной, которую я считаю своей... «Моя», — прошептал я. «А все эти вертуны, видимые и невидимые, с их стихиями и магией», — продолжал Альберт, — «это чакры богини». Эвелина на миг возникла перед моими глазами, такая, как я ее видел много дней назад, обнаженная, скачущая верхом на угольке. Мне прекрасно слышался ее голос, который разносился по пустыне, чернеющей от надвигающейся тьмы. «Я не хочу возвращаться». «Да, Тим, не хочу». Кажется, избранница все еще пыталась до меня достучаться. Может ли богиня расхотеть стать богиней? «Черная луна же — это злость и обида незримой». Словно клеймо прожглось каждое слово Альберта в моем мозгу. А Эвелина так и скакала перед моим взором. Ее грудь вздымалась при каждом скачке уголька, и я невольно вспомнил, как нес ее на своей спине. А горы? вдруг спросил я. Что? Альберт на миг растерялся. Горы? Что горы? Это что у богини? Кокон уже сворачивался назад, возвращая меня в тот самый зал. К счастью, мое тело среагировало еще раньше, чем очнулся разум, и пальцы уже сжимали клинок, выхваченный из ножен Перовского. Старик все еще стоял, озадаченно повернувшись к обнаженной Эвелине, и эта секунда промедления стоила ему жизни.